Глава 7. Полумрак в спальне рассеивал маленький светильник на подоконнике. Как я и ожидала, Сашка мирно спал в красивой люльке, которую покачивала совсем молоденькая девушка. Рядом на кушетке, негромко похрапывая, спала Анисия, подложив ладонь под голову. Увидев меня с канделябром на изготовку, девушка вскочила, испуганно уставившись. Она была хрупкой и светловолосой. Эдакая тростинка с милым личиком. И бить ее канделябром я не стала. Да и не было в этом никакой необходимости. «Лилира?» — шепнула она и покосилась на спящего ребенка. Даже испугавшись, она старалась не разбудить малыша. Этим она меня и подкупила окончательно, в отличие от кормилицы Мартаны. Я поставила канделябр на туалетный столик и подошла к люльке. «Детка», — прошептала, погладив сыночка по щеке. Не передать словами ощущения, которые я испытала в этот момент. По коже точно ласковые иголочки побежали. Ребенок. Мой ребенок. В момент, когда я увидела свое дитя, время перестало существовать. Я смотрела, как Сашка мирно спит, не подозревая, какая беда нависла над нами, доверяя этому миру, и мое сердце сжималось. «Клянусь, я сделаю все, чтобы тебя защитить», пообещала я ему шепотом. «Лейра, вы серебром светитесь», — перепуганно выдохнула служанка, попятившись к выходу. «Наверное, надо доложить Лейре Офелии», — предположила она неуверенно. «Тише, дурная», — шикнула на нее проснувшаяся Анисия. «Не вздумай никому ничего рассказывать. Она нашу госпожу и так сосвету едва не сжила. Представляешь, что будет, если узнает, что магия вернулась?» «Досуха высосет», — вылупила глаза молодая служанка. Я переводила взгляд с одной на другую и не понимала, о чем они говорят. «Что значит серебром светитесь?» «Няня, что происходит?» «Великое счастье и радость», — ответила Анисия и подскочила ко мне. Сделала она это так споро, что в пожилой женщине и не заподозришь такой поворотливости. А потом крепко обняла, что-то слезливо пробормотав. Я не смогла разобрать, что именно. «Анисия, я...» Няня тут же отстранилась, сконфуженно потупив взор. «Простите, Лейра, забылась, старуха. Просто обрадовалась сильно за вас». «Спасибо, няня», — улыбнулась я пожилой женщине. Давно меня никто вот так не обнимал, можно сказать, по-матерински. Слишком рано я потеряла своих родных, и сейчас в этой иномирной бабушке мне ужасно захотелось увидеть одну из них. Даже слезы выступили от чувств. Воспоминания Элении нахлынули неожиданно. Анисия выненчила ее с младенчества, и Манижу тоже. А вот Алисия родилась еще до брака Офелии и барона Дан Анатура. Элении не было 7, когда баронесса Нейли Дан Анатур утонула. Это был несчастный случай, воспоминания о котором стерлись. Меньше чем через год отец привел в дом новую женщину. Офелия появилась на пороге особняка с маленькой девочкой на руках. Алисии было всего 2, и ее мать, полностью поглощенная заботой о собственном ребенке, не замечала старшую дочь барона. А еще через год появилась Манижа Дан Анатур. Если лэрд Дан Анатур и планировал дать Элении новую мать, то полностью просчитался. Офелию совершенно не интересовала падчерица. Для нее не нашлось места в ее сердце. Зато у Аниси сердце было большое и доброе. Его хватило на всех. Вот только уважение к няне Офелия своим дочерям не привила, в отличие от Нейли. С малолетства Алисия и Манижа относились к пожилой женщине с пренебрежением. При отце они были паиньками, а наедине змеями. Воспоминания о событиях, связанных с няней, стремительно пролетели перед глазами, и их было немало. Залеченные разбитые коленки, зашитое порванное платье, тайком переданное угощение, утешение и добрые слова. «Анисия, я... спасибо!» Подалась я к няне и крепко ее обняла. Сейчас я постаралась выразить ей благодарность за Елению. За счастливые, насколько это было возможно, минуты и часы. За материнскую ласку, доброту и все то, что она сделала для маленькой хозяйки. сделала порой вопреки здравому смыслу, рискуя получить нагоняй от новой госпожи. «Ох, Лейра!» Няня не выдержала и все-таки прослезилась. Отстранившись, она достала белоснежный платочек откуда-то из-за корсажа домашнего платья и принялась вытирать глаза. Тем временем вторая девушка, имени которой я пока не знала, вернулась к люльке, автоматически проверив Сашку. И снова ее ответственное внимание к ребенку пролилось бальзамом на мою душу. Эх, не просто мне придется без няньки. Элементарно, чтобы в туалет сходить или помыться, как его оставить? И тут меня точно обухом ударило. Это запоздало дошло сказанное. Няня, так что насчет моей магии? Стоило поторопиться, но упустить уникальный шанс узнать о себе то, чего, кажется, даже сама Эления не знала, я не могла. Деточка, замялась старушка и бросила быстрый взгляд на вторую няньку, словно намекая, что не желает выдавать мои секреты посторонним. Прогонять эту девушку от чего-то не хотелось. Да и спокойнее, пока все свидетели остаются на глазах. «Анисия, я ничего не помню совсем, как отрезала после падения. Решила я использовать самый примитивный способ дать логичное объяснение присутствующей здесь третьей лишней. Няня, помоги. Расскажи все поскорее, а то мысли путаются. Порой не могу даже свое имя вспомнить без усилия. Не хочу, чтобы обо мне думали, что я с ума сошла». «Вы этим никого не удивите, Лейра. В доме и так шепчутся, что вы после борделя умом тронулись», — вдруг заявила молодая нянька. «Чего?» — протянула я совершенно невежливо, почти как хомяк. «После какого еще борделя?» У меня даже голос сел от таких новостей. Но, как ни странно, память Элении молчала. «Совсем рехнулась белка, чего языком мелешь-то, Лейру обидела!» — прикрикнула на девушку Анисия. «Не слушай ее, деточка!» «Нет, постой!» — перебила я няню, не давая ей увильнуть от ответа. «Анисия, что не так с моей магией? Ты сказала, что она вернулась, что это значит?» «Эления, дар в тебе еле теплился, с тех пор, как наша Лейра Нелли отправилась к Двуликой, а после...» После тех событий ты и вовсе перестала быть магом. Так сказали лекари лорду Ромису. Но она ошиблась. Радость-то какая. Хвала Эсклеру, что он вас излечил. Значит, у Элении магии не было с детства, а тут вдруг проявилась? Это хорошо. Я кивнула и спросила. А что еще за те события? Объясни. Лейра, Анисье мне нужно знать. Надавила я. Но старая няня не хотела касаться этой темы, а время между тем шло. И тогда я обратилась к ее помощнице. «Белка, тебя ведь так зовут?» «Белка, это от Беляна, Лейра. Меня недавно наняли, чтобы помогать Анисе присматривать за малышом. Вы меня не знаете», — пояснила она. Я немного помялась, но все же задала вопрос. «Ты сказала про бордель. Что это еще за история?» «Молчи, глупая», — попыталась приструнить белку няня. «Анисия, я должна знать все. Рассказывайте обе, что знаете, немедленно». Перешла я на приказной тон, ощущая, как в голосе звенит привычная сталь. Да, я умела общаться с подрядчиками и со строителями тоже. Пришлось в свое время научиться быть жесткой. «Вы изменились, Лейра. Раньше вы так не разговаривали», — удивленно пробормотала няня. «Анисья, Офелия продала моего сына неизвестному мужчине. Как еще я должна разговаривать? Или ты думаешь, что я буду покорно рыдать в уголке, как раньше?» «Что ты, деточка, что ты? Разве же я для тебя такого желаю?» «Тогда помоги мне вспомнить, вдруг это что-то важное». Я замолчала и подумала внезапно. «А что, если это отец ребенка заплатил за него?» Может, поэтому Офелия так пеклась о том, что он должен выжить? Ведь если бы с Сашкой что-то случилось, то ей бы пришлось вернуть те странные прозрачные шарики покупателю. От этой мысли мне стало как-то не по себе. «Слуги рассказывали, что вы так сильно не хотели выходить замуж?» — осторожно начала белка. «Брехали, они много о чем брешут», — проворчала Анисия. «Няня, или не перебивай, или говори сама, но только все как есть». Хомка дежурил снаружи, он предупредит, если сюда кто-то пойдет. Пока все было спокойно, но ситуация могла измениться в любой момент. Например, если та страшная женщина решит проверить, на месте ли ее узница. Няня тяжело вздохнула и сказала. «Сосватал тебя отец. Позаботился заранее и выбрал хорошего жениха Януша, сына графа Данбюрда». Анисия многозначительно замолчала, наблюдая за моей реакцией. У меня в душе ничего не шелохнулось от слова совсем. Да и Еленя не поделилась со мной образом будущего, а может, уже и настоящего мужа. Хотя, судя по всему, до замужества у них дело так и не дошло. «Не помню», — выдохнула я равнодушно. «Януш ждал твоего совершеннолетия, чтобы сыграть свадьбу. Но потом случилась война. В составе войска нашего достопочтенного лэрда Аршагара принял участие в той кампании и младший лэрд Данбюрд. А когда она завершилась, вам, Лейра, уже исполнилось 22. Брачный возраст давно наступил, и...» «Это его ребенок?» — поинтересовалась я, торопя события. «Нет, деточка, ты вообще за Януша идти не хотела. Не нравился он тебе совсем. Лейра Офелия из-за этого бесилась и наказывала тебя голодом. Обалдеть просто, я бы эту Офелию саму на хлеб и воду посадила». «Почему же ее это так расстраивало?» — поинтересовалась я. «Знамо почему. Наш хозяин о вас-то позаботился. Заранее с графом сговорился. А вы выпендриваетесь, в то время как ее дочкам женихов так и не подобрали. Не успели». «Так в чем проблема? Пусть подбирают, я-то при чем?» Белка прыснула, прикрыв рот ладошкой. «Что смешного?» Тут же поинтересовалась я. «Лейра, вы, видать, и правда стукнулись сильно. Неприлично же это, самим женихов искать. Это только лэрдам не зазорно искать да договариваться между собой о браках. А знатным лейрам нужно сидеть и ждать, пока кто-нибудь посватается. Иначе некрасиво». Анисия согласно покивала, а я мысленно выругалась. «Некрасиво им женихов искать. А людей голодом морить и запирать, значит, красиво. И детей продавать красиво. Просто нет слов». «То есть мачеха затаила на меня за то, что я не оценила заботу отца? Интересно, а как мой отец смотрел на то, что Офелия меня запирает и не кормит?» — поинтересовалась я. Память Елене подсказывала, что барон любил дочку. Холил и лелеял, как мог, будучи не слишком дальновидным обычным мужчиной. «Лейра Офелия говорила лэрду, что вы капризничаете и не желаете выходить из комнаты. И что от еды сами отказываетесь?» — ответила Анисия. «А со мной он не говорил об этом?» «Вы не рассказывали». «Никогда», — смутившись, ответила няня. «Вот это да, ладно, позже подумаю об этом». «Продолжай. Я все еще не поняла, что там за история с борделем». Произнося это слово, я поморщилась. «Януш Дарбюрт приехал, чтобы познакомиться. Вы сидели за одним столом. Вы и ваши сестры Алисия и Манижа», — продолжила няня. «Сколько сейчас моим сестрам?» Память Елене на этот раз не подвела, подсказала, что Алисии в начале года исполнилось 17. Манижа была на 3 года младше. Я вдруг снова провалилась в воспоминания Елении. Стояла ранняя весна. С крыш бойко капало, но вокруг еще лежали пожухшие сугробы. То утро выдалось солнечным и звонким, из приоткрытых окон пахло свежестью. Несмотря на вчерашнюю ссору с сестрой, после которой Елению лишили завтрака, следовало ждать какой-нибудь каверзы. Но настроение было отличное, а в душе щебетали птицы. Правда, ровно до тех пор, пока в спальню не вбежала всполошенная Анисия. Еления сразу же ощутила неладное. Вид няни не предвещал ничего хорошего. И верно. Следом вошла Офелия и сообщила. «Сегодня у нас обедает твой будущий муж. Не вздумай опозорить семью, поняла? Ты должна достойно выглядеть. Я сама займусь твоим внешним видом, а заодно напомню правила поведения, которые тебе неведомы». У Элинии внутри все упало и одолела дурнота от паники. Слухи о графе Януше Данбюрде-младшем докатились даже до ее ушей. У него была репутация жестокого и бескомпромиссного человека, который не выносит неповиновения. Говорили, что он хуже, чем любой дракон. К тому же мачеха столько раз бросала фразы вроде «Уж он-то тебя приструнит, избалованная девчонка», что Эления не то что не хотела встречаться с этим человеком, но и не желала ничего о нем знать. «Надевай это!» Офелия бросила на постель какие-то вещи. Рассмотрев весьма фривольного вида белье, Эления догадалась, что та замышляет устроить нечто неприглядное. «Нет, пожалуйста, я не хочу», — бормотала Эления, пятясь от кровати. «Прекрати истерику», — змеей прошипела Офелия. «Ты оденешься так, как я прикажу, поняла? Что будет, если он пожелает на тебя взглянуть? Ты не можешь предстать перед графом в том, что носишь обычно». Эления покраснела. Она была возмущена подобными предположениями. Не было такого правила демонстрировать свое тело мужчине, пусть и будущему мужу. Девушка чуяла подвох и пыталась возражать. Но мачеха вдруг протянула руку, и силы покинули Элению, как уже бывало. В полуобморочном состоянии она едва могла шевелиться, пока Анисия под строгим взглядом госпожи, кряхтя и бормоча молитвы, переодевала воспитанницу в тончайшее белье, привезенное откуда-то из южных стран. Удивительно, но поверх такого красивого с моей точки зрения и ужасного с точки зрения Эления белья, Офелия велела надеть весьма скромное платье. Его желтовато-масляный цвет совершенно не шел моей предшественнице, а покрой уродовал фигуру. К тому же, вопреки ожиданиям, мачеха совсем не уделила внимания макияжу и духам. Мельком взглянув на себя в зеркало, девушка отметила, что выглядит излишне бледно. Губы потеряли яркость, глаза потускнели, как и волосы. Зачесанные назад, они придали ей лишних лет 10 возраста. Когда Эленю вели в столовую, она едва перебирала ногами. Упадок сил был такой, что даже разговаривать было сложно, а мысли путались. Мачеха на этот раз взяла слишком много магии. Если отражение в зеркале говорило, что Эления не 22, а все 30, то походка и вовсе подсказывала 70. Та еще невеста. «Но, может, это даже хорошо?» — подумала бедняжка и едва заметно улыбнулась. За столом все прошло довольно неплохо. Жених едва мазнул по ней взглядом. Сухо коснулся губами руки в приветственном жесте, сказал пару дежурных фраз о ее внешнем виде и отменном вкусе. Эления сразу поняла, что он так не думает. Ведь выглядела она отвратительно и вскоре сообразила, к чему все это. Кроме белья, пожалуй. Весь обед граф Данбюрд не замечал никого, кроме Алисии. Офелия расстаралась, и ее родная дочь смотрелась особенно выгодно на фоне бледной поганки. Кроме того, что Эления выглядела не лучшим образом, так еще и не могла совладать с дурным самочувствием. Так всегда бывало, когда мачеха пила ее магию. С самого детства. Я вынырнула из воспоминаний, слегка оглушенная новым открытием. Никуда у Эллинии магия не пропадала. Мачеха регулярно ее отнимала, вот и весь секрет. «А когда жених ушел, Офелия тебя опоила?» «Да отвезла в бордель в среднем городе», — ворвался в мои грезы голос Анисии. «Она-то всем рассказывает, что якобы это ты все устроила, нарочно, чтобы не выходить замуж за Януша». Точно сквозь вату я слушала, как няня рассказывает о том, как завитки взяли Офелию и устроила та падчерица недетскую каверзу. Опоила чем-то и обманом доставила в бордель, подложив под какого-то мужика. Почему-то в воспоминаниях мелькнуло пышное белое платье, а затем они наложились на другие, земные. Опять белое платье, и снова невеста не до конца счастлива. «Но я-то знаю, что ты на такое не способна, деточка. Я знаю, да сказать не могу, иначе мне не жить». Анисия замолчала, глядя на меня виновато. И тут заговорила белка. Слуги шепчутся, что вы лишились невинности и одновременно остатков магического дара. Сами знаете, слабосилки из бедных семей продают девственность вместе с зачатками дара. Видимо, Лейра Ласка подсуетилась и под шумок решила дополнительно подзаработать на вас. Да только после такого кто угодно мозгами тронется. Да уж, с этим и не поспоришь даже. Я уж точно где-то на грани того, чтобы поехать. Особенно если учесть, что меньше суток прошло с тех пор, как я перенеслась из другого мира, родила ребенка, поговорила с той, чье тело занимаю, и постоянно вспоминаю чужую жизнь. Бедная моя голова, держись. Даже представить, на какую участь обрекла бедняжку Еленю мачеха, было жутко. Правильная девочка, она никогда бы не решилась на открытый бунт. И тем более не легла бы под незнакомца в борделе, только чтобы обломать женишка на брачном ложе. Зуб даю. Еленя даже не подозревала ни про подобные заведения, ни про продажу девственности слабосилками, а брачной ночи наверняка боялась пуще смерти. Отец, естественно, не проводил с ней никаких бесед, спихнув это все на мачеху. Та же активно ему на уши приседала по поводу воспитания дочери. Срамных книжек, в отличие от сестер, Еленя не читала. Кстати, а не сама ли Офелия ими снабжает дочек для саморазвития? Интернета-то здесь нет. А сердобольная няня берегла воспитанницу от всего, что считала непристойным. А на вопросы отвечала так, что лучше бы и не отвечала вовсе. Да и что могла рассказать Елене о мужчинах старая дева, которая жизнь посвятила чужим детям? Узнав о том, что якобы натворила Еленя, жених разорвал все договоренности и отказался от ненормальной невесты. Разбираться, в чем дело, не стал, но на то и был расчет. К тому же ему явно понравилась Алисия. Девушка была красива, хорошо воспитана, девственна, и к тому же до брака можно подождать год-другой. Януш ценил свободу, так что они с Офелией быстро пришли к обоюдному согласию. А как обнаружилось, что в вас дитя зреет, мачеха даже обрадовалась, продолжала рассказ Анисия. Я-то думала, она велит вытравить плод, но нет. Лейра Офелия, напротив, приказала о вас позаботиться. Пригрозила, ежели чего с вами или ребеночком приключится, удавит всех до единого, как курят. И тут мне в голову снова пришла мысль, что отец Сашки в этом мире тот высокий мужик в балахоне. Вряд ли человечность в мачехе проснулась из-за ребенка, зачатого в борделе, неизвестно от кого. Скорее ее простимулировали прозрачные шарики, будь они неладны. Офелия продала моего сына Анисе. Получила хорошую плату, вот и приказала заботиться. Поэтому мне нужно срочно бежать, ведь моего ребенка вот-вот заберут.